Глава 15. Я не знаю. Он так странно вел себя в последнее время. Стюарт и Надин обменялись взглядами поверх головы Розы. Надин хотела заговорить, но выражение лица мужа заставило ее снова закрыть рот. Сейчас было не время для объяснений. «Роза!» Силучи вышел из кабинета и быстро пересек кухню, чтобы посмотреть девушке прямо в лицо. «Это важно. Кроме семьи, Вики, мистера Фицроя и меня. С кем Питер разговаривал сегодня?» «Он что-то знает», — подумал Генри. «Я не должен был позволять ему отвечать на звонок». Роза нахмурилась. «Ну, он говорил с механиком в гараже, с доктором Диксоном, с доктором Левин, той, которая станет преемницей доктора Диксона. Она как раз была у него дома. Еще с миссис фон Торн, соседкой доктора Диксона. И с кем-то, кто проезжал по дороге, но я не разглядела, кто это». «А машину ты разглядела?» «Да. Черная с золотой отделкой и позолоченными дисками». Роза сморщила нос. «Машина настоящего позера». Она взглянула на Силучи и изменилась в лице. «Вы как раз про него и думали, да? Да?» Она шагнула к нему, оскалив зубы. «Где Питер? Что случилось с моим братом?» «Думаю, вам лучше рассказать все, что знаете», — решительно заявил Стюарт, выходя из-за спины племянницы. Только Генри имел представление о противоречивых чувствах, которые сейчас раздирали душу Силучи, и не испытывал к нему сочувствия. На вопрос, что важнее, закон или справедливость, может быть только один ответ. Он видел, как напряглась спина Силучи, слышал, как участилось его сердцебиение. Профессиональный опыт подталкивал Майка дать двусмысленный ответ и позаботиться обо всем самому. Если вервольфы ждут, что с ними будут обращаться как с членами общества в рамках закона, они не могут нарушать закон. И если единственный способ выполнить свой долг — это с боем выбраться с фермы... Полицейский сжал кулаки. Низкое рычание начало нарастать в горле Стюарта. И в горле Розы. И в горле Надин. Генри шагнул вперед. С него было достаточно. И тут Дэниел расплакался, бросился к матери и зарылся лицом в ее юбку. «Питера убьют!» Юбка не могла заглушить рыдания шестилетнего ребенка, который мало что понимал в происходящем. Силучи посмотрел на Дэниела, который, казалось, обладал сверхъестественной способностью возвращать внимание к важным вопросам. Затем взглянул на Розу. «Ты можешь позволить мне самому это уладить?» Мягко спросил он. Она с нарастающей паникой покачала головой. «Вы не понимаете». «Вы не можете понять», — добавила Надин, обняв Дэниела так крепко, что он начал корчиться в ее объятиях. Силучи увидел боль в глазах пожилой женщины. Боль, которая резала и скручивала ее, и будет терзать гораздо дольше, чем ее возможно было терпеть. От его решения зависело, будет ли Роза страдать от такой же боли. Карл Бин выступал в составе сборной по стрельбе на Олимпийских играх. Его племянник Марк Уильямс водит черно-золотой джип. Роза широко распахнула глаза. «Если это он разговаривал с Питером сегодня днем...» Она развернулась, ее сарафан упал на пол, и туча вылетела из кухни в ночь. «Роза, нет!» Не обремененный необходимостью перекидываться, Генри помчался за ней, прежде чем Стюарт, все еще с вызовом смотревший на Силучи, успел среагировать. «Господи Иисусе! Никто не может двигаться так быстро!» Генри исчез в ночи, и Силучи, схватив Стюарта за руку, рявкнул. «Подождите! Нужно, чтобы вы показали мне дорогу к ферме Карла Бина!» «Отпусти меня, человек!» «Черт возьми, Стюарт! Тот тип вооружен! Однажды он уже вывел Генри из игры. Если вы просто ворветесь на ферму, вас всех перестреляют. На моей машине мы можем добраться туда раньше тех двоих». «Не надейтесь». Стюарт рассмеялся, но в его смехе не было юмора. «Это наша охота. Вы не имеете права в нее вмешиваться». «Возьми его с собой, Стюарт». Тон один не оставлял места для споров. «Подумай о том, что будет после». Мужчина зарычал, но через мгновение выдернул руку из хватки Силучи и направился к двери. «Тогда пошли». «После?» — подумал Силучи, когда они вдвоем бежали через лужайку. «Матерь Божья! Они хотят, чтобы я был на месте событий и объяснил потом, откуда взялось тело». «Почему он так долго?» Вики поправила очки и отвернулась от окна гостиной. После захода солнца она ничего не могла разглядеть, кроме собственного отражения в стекле, но все равно продолжала расхаживать по комнате, чтобы снова и снова вглядываться в темноту. «Он должен проделать долгий путь от Аделаиды и Дандаса», — заметила Берти. «На это у него уйдет некоторое время». «Я знаю». Вики сделала глубокий вдох. «Простите. Я не имела права на вас огрызаться. Просто... Ну, если бы не мои чертовы глаза, я бы сама села за руль и была бы уже на полпути к цели». Берти задумчиво поджала губы. «Вы не верите, что ваш напарник справится?» «Силучи не напарник. Он мой друг. У меня нет напарника». «Именно так. На Генри можно было положиться. Он не позволит Силучи сделать какую-нибудь глупость. Но кто спасет Питера? Кто присмотрит за вервольфами? Кто схватит ублюдочного убийцу?» Вики всегда представляла его с лицом Марка Уильямса, убежденная, что именно Уильямс — причина смертей, даже если он сам не нажимал на курок. «И что будет потом?» «Я должна быть там. Откуда мне знать, что все будет по справедливости, если меня там нет?» Понимая, что на некоторые вопросы лучше не отвечать, Берти благоразумно промолчала. С вопросами, которые хотелось задать ей самой, придется подождать. «Черт возьми, я сказала ему, что это срочно!» Вики резко повернулась к окну и, прищурившись, вгляделась в ночь. «Так где же он?» До конца смены остался час. Колин уже вернулся в участок, и Вики не составило труда убедить дежурного сержанта отпустить его по семейным обстоятельствам. «Почему? Ага!» Фары осветили подъездную дорожку. Вики схватила сумку и побежала к двери, крикнув через плечо. «Не говорите ни с кем об этом деле! Я буду на связи!» Выйдя на улицу и фактически ослепнув, она устремилась на свет фар и едва не угодила под одну из старых сине-белых полицейских машин Лондона. Когда машина с визгом тормозов остановилась, Вики рывком открыла заднюю дверцу и бросилась на заднее сиденье. Барри врубил заднюю, оставляя следы колес на подъездной дорожке, а Колин обернулся и прорычал. «Что, черт возьми, происходит?» Вики вернула на место очки и вцепилась в сиденье. Машина на двух колесах свернула за угол. Карл Бин был стрелком в олимпийской сборной, а раньше воевал в Корее в морской пехоте. «Этот травоядный?» «Может, он и травоядный», — огрызнулась Вики. «Но его племянник был обвинен в мошенничестве в 86-м, хранении краденого в 88-м и соучастии в убийстве 9 месяцев тому назад», — вмешался Барри. «Осужден ни разу не был. Все 3 раза выкрутился из-за каких-то формальностей. Я сегодня проверил его досье». «Так что за чрезвычайная ситуация?» — прорычал Колин, ощерив зубы. «Питер пропал». Трава и сорняки хлестали его по ногам, деревья мелькали мимо размытыми фантастическими тенями. Он едва успевал их заметить, прежде чем они исчезали. Изгородь вообще не стала для него препятствием. Генри перепрыгнул через проволочную сетку, приземлился и продолжил бежать. Он всегда знал, что вервольфы способны рвануть с невероятной скоростью. Но до этой ночи не знал, насколько быстро они могут бегать. Не пытаясь от него ускользнуть, туча мчалась к своему близнецу. Она не очень далеко оторвалась от Генри, но достаточно, чтобы он боялся, что никогда не сможет ее догнать. Посеребрённая лунным светом волчица оставалась недосягаемой, и Фицрой променял бы сейчас свою бессмертную жизнь на способность менять облик, которую предания приписывали ему подобным. При прочих равных условиях четыре конечности быстрее и надежнее двух. Следовательно, прочие равные условия не могли быть равными. Он уже много лет не бегал так быстро. Напрягая все силы, он старался догнать тучу. В этой гонке он должен победить, потому что если нельзя спасти одного близнеца, второго обязательно надо спасти. Разбрызгивая широким веером грязь и гравий, не снижая скорости, Силучи одолел поворот в конце подъездной дороги. Подвеска провалилась, когда машина въехала в огромную выбоину и выехала из нее. Поддон двигателя протестующий взвизгнул, царапнув по камню. Непрерывная пулеметная стаккато камешков, которые швыряла в ходовую часть автомобиля, заглушала любые разговоры. Стюарт без передышки издавал глубокое горловое рычание. На этом фоне Силучи мысленно слышал свой голос. «Ты готова быть судьей и присяжными? А кто будет палачом? Или эту роль ты тоже возьмешь на себя?» Он очень боялся, что вот-вот получит ответы на свои вопросы, и молился, чтобы Вики опоздала принять участие в деле. К тому времени, как туча добралась до открытой двери сарая, Генри буквально наступал ей на хвост. Еще шаг другой, и он смог бы остановить ее, но не успел. Туча уловила запах своего близнеца и с рычанием прыгнула вперед. Когда ее лапы оторвались от утоптанной земли, Генри с ужасом увидел, куда она приземлится. Увидел фальшивый пол. Увидел стальные челюсти капкана под ним. Собрав остаток сил, он кинулся на нее в отчаянном скользящем броске. Уже схватив тучу, он понял, что не сможет ее удержать. Поэтому извернулся и прикрыл вырывающегося вервольфа своим телом. Они упали на пол и покатились. Два капкана захлопнулись. Один захватил несколько серебристо-белых волосков, другой вовсе остался без добычи. Лежа на полу, Генри увидел калейдоскоп образов. Красновато-коричневого волка, распростертого на столе, стоящего над ним смертного, от шеи до колен прикрытого холщовым фартуком. Тонкий нож, тускло поблескивающий в свете лампы. К тому времени, как он поднялся на корточки, одной рукой все еще сжимая тяжело дышащую тучу, он все понял, и его захлестнул гнев. Красный и горячий. Затем туча вырвалась и атаковала. Второй раз за эту ночь Марк Уильямс посмотрел в лицо смерти. Только он знал, что на этот раз смерть не остановится. Он с криком опрокинулся спиной на стол, чувствуя горячее дыхание на своем горле. Один клык цвета слоновой кости коснулся его. А затем все внезапно прекратилось. Чувство самосохранения взяло верх, и он, не раздумывая, схватился за дробовик. Генри боролся с тучей, боролся с собственной жаждой крови. Она 17-летняя девушка, почти ребенок. Ей нельзя позволить убивать. Вервольфы теперь жили бок о бок с людьми, разделяя человеческие ценности. Какой смысл одолеть врага сейчас, если туча до конца своей жизни будет иметь на душе такое пятно? Она рвалась из его хватки, а Генри твердил единственные слова, которые, как он знал, могли на нее повлиять. «Он еще жив, туча! Шторм еще жив!» Наконец она утихла, заскулила, повернулась к столу и задрала морду, чтобы уловить запах брата. Второй ее скулёж перешел в вой. Теперь, когда ее внимание было сосредоточено на шторме, а не на жажде убийства, Генри встал. «Не двигайся с места», — приказал он. Туча упала на пол, дрожа от желания добраться до своего близнеца, но не в силах ослушаться. Когда Генри поднял голову, ему в лицо смотрели два ствола дробовика. «Значит, он еще жив? Вот как?» И дробовик, и смех дрожали. «Я не чувствовал сердцебиения. Ты уверен?» Генри слышал, как медленно, с трудом бьется сердце шторма. Чувствовал, как кровь изо всех сил пытается течь по венам, скованным ядом. Фицрой позволил пробудиться собственной жажде крови. «Я знаю жизнь», — сказал он, делая шаг вперед. «И я знаю смерть». «Да?» — Марк облизнул губы. «А я знаю Бо Джексона». Бо Джексон — знаменитый американский бейсболист. «Он у меня гостит». Генри улыбнулся. «Нет. Вампир. Князь тьмы. Дитя ночи. Все это отразилось в улыбке Генри. За спиной Уильямса был стол. Отступать было некуда. Марку оставалось только стоять на месте. Пот бисеринками выступил у него на лбу и потек по носу. К нему шел демон, которого он застрелил в лесу. С виду человек, но в выражении его лица не было ничего человеческого. «Я не знаю, кто ты», — пробормотал он, стараясь не выпустить дробовик из дрожащих пальцев. «Но я знаю, что тебя можно ранить». Еще один шаг, и стволы оружия окажутся под таким углом, что туча будет вне линии огня. «Еще один шаг», — сказал себе Генри, разжигая голод яростью. «И эта тварь моя». Он поднял ногу. Дверь сарая с грохотом распахнулась, ударившись о стену, нарушив живописную картину. «Брось оружие!» — скомандовал Силучи с порога. Стюарт рядом с ним прорычал на несколько голосов. Вервольф с огромным трудом удержался от броска, хотя тучи все еще угрожала опасность, и это усилие послало дрожь по его спине. Вой тучи заставил его выпрыгнуть из машины еще на ходу. Не успев задуматься, он ворвался в сарай в человеческом обличье, в одежде, которая мешала ему перекинуться. Ствол дробовика опустился, затем снова поднялся. «Вряд ли я его брошу». «Что, черт возьми, здесь происходит?» — вопросил Карл Бин, направляя винтовку на двух мужчин, стоящих в открытых дверях. Он слышал, как машина промчалась по подъездной дорожке. Слышал, как она остановилась, разбрызгивая гравий. Слышал вой и понял, что в этом замешаны создания сатаны. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы схватить винтовку, и он прибежал к сараю сразу вслед за выскочившими из машины людьми. Он все еще не понимал, что происходит, но ясно видел, племяннику нужна помощь. «Поставь револьвер на предохранитель и брось на землю». Бин показал винтовкой, куда именно. «Вон туда. Подальше». Стиснув зубы, Силучи сделал то, что ему велели. Разве у него был выбор? Когда револьвер упал на пол, щелчок сомкнувшихся стальных челюстей заставил всех вздрогнуть. «Капканы», — показал Стюарт. «Там и там». Земляной пол перед его босой ногой был недавно разрыт. «И здесь». Марк улыбнулся. «Жаль, что шаг у тебя не такой широкий». «Теперь идите туда», — скомандовал Карл. «К остальным, чтобы я мог...» Когда они, пробравшись между капканами, вступили в свет лампы, старик узнал Стюарта и сощурился. Весь день он молил послать ему ответ на его сомнения. И вот Господь предал главаря нечестивых в его руки. Затем он увидел тучу, которая все еще сидела позади Генри, не обращая внимания ни на что, кроме тела, распростертого на столе. А после увидел шторма. Карл Бин опустил винтовку с плеча на бедро, держа ее за пистолетную рукоятку, не снимая пальца со спускового крючка. Продолжая держать на прицеле незваных гостей, которые теперь собрались в одной стороне сарая, он подошел и встал рядом со столом. «Что здесь происходит?» — повторил он. «Как умерло это существо?» «Он не мертв!» Роза бросилась в объятия Стюарта. «Он не умер, дядя Стюарт! Не умер!» «Знаю, Роза. И мы его спасем!» Стюарт погладил племянницу по голове, свирепо глядя на младшего из людей, который уставился на девушку так, будто никогда раньше не видел обнаженной кожи. Роза нуждалась в утешении, но если они хотят спасти себя и шторма, ей лучше иметь острые зубы и когти. Стюарт молча проклинал одежду, которая удерживала его в человеческой ипостаси. «Перекинься сейчас же», — сказал он Розе. «Наблюдай. Будь наготове». «Прекратите!» Карл Бин перевел дуло винтовки со Стюарта на тучу и обратно. «Больше никаких дьявольских трюков!» Туча заскулила, но Стюарт, запустив руку в густой мех на ее затылке, тихо сказал. «Жди». Карл тяжело сглотнул. Боль в глазах существа, когда оно... Нет, она смотрела на него снизу вверх, присоединилась к крику другого существа, которое он ранил раньше, и сомнение еще тяжелее легло на сердце. Труд во славу Господа не должен приносить боли. Он обернулся и с завороженным ужасом уставился на шторма. «Я задал тебе вопрос, племянник». Прежде чем ответить, Марк немного увеличил дистанцию между собой и Генри, на всякий случай небрежно придвинувшись к двери, борясь с молчаливым приказом «Смотри на меня». «Поскольку нас заверили, что мой гость не мертв», сказал он с вымученной улыбкой. «Полагаю, вы, дядюшка, хотите знать, как вы выразились, что, черт возьми, здесь происходит? На самом деле все просто. Я решил совместить ваш план священного истребления с моим собственным планом получения прибыли. Нельзя извлекать прибыль из трудов во славу Господа!» Внезапно он почувствовал неуверенность во многом другом, хотя прежде Карл твердо придерживался этого убеждения. «Чушь собачья! Вы пожнете свою награду на небесах, а я хочу получить свою! Держите их на прицеле!» Марк махнул дробовиком, и Генри замер. «Я не знаю, кто ты такой, но я чертовски уверен, что оба ствола с такого расстояния разнесут тебя в клочья и отправят в ад, и всей душой готов это доказать». Перед глазами Уильямса мелькали белые пятна. Он тяжело дышал. Пот жёг царапины на его спине. Силучи сбоку взглянул на Генри. Что мог Уильямс увидеть в Фицрое, что его так напугало? Хоть он и задал себе этот вопрос, на самом деле ему не хотелось знать ответ. Силучи считал, что лучше всего сделать ставку на Карла Бина, который выглядел растерянным и, несмотря на явное умение обращаться с винтовкой, казался хрупким и старым. «Все зашло слишком далеко», — спокойно сказал Майк, стараясь, чтобы его голос звучал так, как звучал бы голос разума, смягчая напряжение тоном, как бальзамом. «Что бы ни было у вас на уме, когда вы это начинали, все изменилось. От вас зависит, каким будет конец». «Заткнись!» — огрызнулся Марк. «Нам не нужны твои никчемные советы». Карл поднял руку, которую почти благословляющим жестом положил на голову Шторма, и крепче сжал винтовку. «И что ты собираешься теперь делать?» — резко спросил он племянника. В его голосе звучало отчаяние. Вопрос был эхом молитв, оставшихся без ответа. «Ты сам сказал, что порождение дьявола должны умереть. О нем?» — Марк кивнул на Шторма. «Я уже позаботился. Ее?» Туча снова заскулила и прижалась к ногам Стюарта. «Ее я тоже мог бы использовать. Жаль, мы не можем заставить Большого превратиться до того, как он сдохнет». Стюарт зарычал и приготовился к прыжку. «Нет». Приказ Генри заставил разъяренного и бессильного Стюарта отступить. Дробовик и винтовка были направлены на них под разными углами, и атака, удастся она или нет, принесет гибель, по крайней мере, одному из их компаний. Должен быть другой выход. И его надо найти быстро, потому что хотя сердце Шторма еще билось, Генри слышал, что оно слабеет и еле цепляется за жизнь. «Держи свою чертову пасть на замке», — посоветовал Уильямс. Его руки, сжимавшие дробовик, вспотели. Но хотя дядя держал их гостей на мушке, Марк не осмеливался вытереть ладони. Он прекрасно понимал, как только начнется стрельба, и твари больше нечего будет терять, она бросится в атаку. Все надо тщательно спланировать, чтобы он и его шкуры вышли из заварушки целыми. И если не удастся привести дядюшку Карла в чувство... Бедный старик. Он был не совсем в своем уме, вы же знаете. Хорошо. Вы все повернитесь лицом к стене. Зачем, Марк? Чтобы я мог держать их на прицеле, а ты смог бы отправить их обратно в ад, где им самое место. И добавил с внезапным приливом вдохновения. Такова воля Божья. Карл поднял голову. «Такова воля Божья». Кто он такой, чтобы сомневаться в воле Господа? «Мистер Бин», — Силучи облизнул губы. «Пора выложить все карты на стол». «Я детектив-сержант столичного полицейского управления Торонто. Мой жетон в переднем левом кармане брюк». «Вы из полиции?» Ствол винтовки опустился. «Он якшается с порождениями сатаны!» — рявкнул Марк. «Полицейский сдохнет от винтовочной пули. Бедный дядя Карл». Ствол винтовки поднялся. «Полиция не застрахована от искушений дьявола». Карл Бин пристально посмотрел на Силучи. «Вы спасли свою душу». «Мистер Бин, я верующий католик. И прочитаю «Отче наш», апостольский символ веры и «Три Аве Марии», если хотите». Голос Силучи стал ласковым, голосом человека, которому можно доверять. «Я понимаю, почему вы стреляли в этих людей. Я действительно понимаю. Но разве вам не приходило в голову, что у Бога есть планы, которые вам неведомы? Не приходило в голову, что, может быть, просто может быть, вы ошибаетесь?» Поскольку они были еще живы, Карлу Бину явно приходило такое в голову. И Силучи попытался извлечь из этого максимум пользы. «Почему бы вам не опустить винтовку? Мы поговорим, вы и я, и поищем выход из ситуации». Внезапно к Силучи пришло воспоминание из далекого детства, когда его крошечная, одетая в черное бабушка заставляла его каждое воскресенье учить стих из Библии. И он добавил. «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Евангелие от Луки, глава 12, стих 2. Карл содрогнулся, и Марк понял, что он выходит из-под контроля. «Даже дьявол цитирует священное писание, дядя!» «А если он не дьявол, что тогда?» На щеке старика дрогнул мускул. «Ты бы убил представителя закона?» «Человеческого закона, дядя, а не божьего!» «Отвечай на вопрос!» «Да, ответь ему, Марк. Ты бы совершил убийство. Нарушил бы заповедь». Теперь Силучи использовал свой голос как резец, надеясь обнажить гнилую сердцевину. «Не убей. Что ты на это скажешь?» Марк нынче ночью уже дважды избежал смерти. Как только он узнал тварь, напавшую на него в лесу, он понял, чтобы избежать смерти в третий раз, потребуется нечто большее, чем удача. Чтобы он выжил, все в сарае должны умереть. А он собирался жить. Чёртов ублюдок, грёбаный коп, манипулировал единственным человеком, в котором нуждался Марк, чтобы вытащить свою задницу из огня и всё-таки получить барыш. Старик в роли живой марионетки был предпочтительнее старика в качестве мёртвого оправдания. «Дядя Карл, нажми на родственные отношения. Напомни ему о кровных узах, о семейной верности. Они не божьи создания. Ты сам так сказал». Карл посмотрел на тучу и содрогнулся. «Они не божьи создания». Затем он обратил измученные глаза на Силучи. «Но этот человек...» «Его приговором стали его поступки. Он охотно якшается с приспешниками сатаны». «Но если он офицер полиции, закон...» «Не волнуйся, дядя Карл». Марк даже не потрудился скрыть внезапный прилив облегчения. Если старика беспокоят последствия, значит, он решился действовать. Он у Марка в кармане. «Я смогу обставить всё, как несчастный случай. Просто будь осторожен, когда убьёшь белого волкодава, или кто он там, чтобы не испортить шкуру». Слишком поздно Уильямс понял, что сказал что-то не то. Старик вздрогнул и выпрямился, как будто взвалил на плечи страшный груз. «Я во многом не уверен, но одно знаю точно. Что бы ни случилось сегодня ночью, это случится во славу Божью. Ты не получишь никакой выгоды». Карл Бин повернул винтовку, направив ее на Марка. «Опусти дробовик и иди туда, к ним». Уильямс открыл рот и закрыл его, но не издал ни звука. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Силучи. Его голос и выражение лица были самыми нейтральными. «Не знаю. Но он не будет в этом участвовать». «Ты не можешь так со мной поступить!» Марк обрёл дар речи. «Я член семьи. Твоя плоть и кровь». «Опусти дробовик и иди к ним». Теперь Карл понял, в чём ошибся. Где сошёл с указанного Господом пути? Своё бремя он должен был нести в одиночку. Не следовало его ни с кем делить. «Нет». Марк бросил полный ужаса взгляд на Генри, который молча приглашал его подойти поближе. «Я не могу! Я не буду! Ты не можешь меня заставить!» Карл махнул винтовкой. «Могу!» Марк увидел приближение смерти, когда улыбка Генри стала шире. «Нет!» Он быстро направил дробовик на того, кто гнал его навстречу смерти. Карл Бин увидел, как дуло повернулось к нему, и приготовился умереть. Даже ради собственного спасения он не мог застрелить единственного сына своей единственной сестры. «В руки твои предаю свою ду...» Туча, не задумываясь, взвелась в воздух. Ее передние лапы ударили старика в грудь, и заряд, свистнув мимо, угодил в восточную стену, когда вервольф и человек вдвоем рухнули на землю. Затем Генри сделал свой ход. Его отделяло от Марка почти 10 футов, и он преодолел их в одно мгновение. В следующий миг Генри вырвал дробовик из рук Марка и швырнул оружие с такой силой, что оно пробило стену сарая. Его пальцы сомкнулись на горле смертного и сжались. Кровь хлынула из-под вонзившихся в кожу ногтей. «Нет!» Силучи бросился вперед. «Вы не можете!» «Я и не собираюсь», — тихо сказал Генри, поднял свою ношу и потащил. Один шаг, другой. Капкан захлопнулся, и Генри ослабил хватку. Рука Фицроя, остановившая Силучи, оказалась непреодолимым барьером. Полицейский не мог сдвинуть ее с места. Не мог обойти. Потребовалось мгновение, чтобы боль пробилась сквозь ужас. Схватившись обеими руками за горло, Марк оторвал взгляд от лица Генри и посмотрел вниз. Мягкие кожаные туфли послужили плохой защитой от укуса стали. Кровь хлестала из них. Густая и красная. Он вскрикнул хрипло и сдавленно, упал на колени и нажал онемевшими пальцами на рычаг капкана. Потом начались конвульсии. 3 минуты спустя он был мертв. Тогда Генри опустил руку. Майк Силучи перевел взгляд с мертвого тела на Генри и с трудом шевельнул пересохшим от страха языком. «Вы не человек, да?» «Не совсем человек». Двое мужчин уставились друг на друга. «Меня вы тоже убьете?» Наконец спросил Силучи. Генри покачал головой и улыбнулся. Это была не та улыбка, память о которой Марк Уильямс унес с собой в могилу. Это была улыбка человека, прожившего 450 лет благодаря пониманию, когда и к кому можно повернуться спиной. Что Генри и проделал сейчас, присоединившись к Туче и Стюарту, стоящим рядом со Штормом. «И что теперь?» — задумался Силучи. «Могу ли я просто уйти и забыть обо всем, что произошло? Передо мной труп? Или...» «Теоретически. Он только что стал свидетелем убийства». «Подождите. Если Шторм еще жив, может быть, и этот?» «Вы видели достаточно смертей, чтобы ошибиться, детектив». Фицрой был прав. Силучи видел достаточно смертей, чтобы понять, что у его ног на земляном полу распростёрт труп. Даже мерцающий свет лампы не мог этого скрыть. «Но почему он умер так быстро?» «Потому что он был всего лишь человеком», — прорычал Стюарт. Последнее слово прозвучало как проклятие. «Господи Иисусе, что случилось?» Силучи резко обернулся, сжав кулаки, несмотря на то, что, а возможно потому, что узнал голос. «Какого черта ты здесь делаешь? Ты же ничего не видишь в темноте!» Вики не обратила внимания на вопрос. Колин протиснулся мимо нее в сарай, отчаянно спеша добраться до брата. Следом за ним вошел Барри, сделал шаг другой. Пол под его ногой провалился, и он почувствовал, как стальные зубья врезались в его высокий кожаный полицейский ботинок. «Колин!» Колин остановился и полуобернулся к напарнику, попав в луч фонарика, который Вики вытащила из сумки. Его лицо исказилось. Он разрывался от желания быть в двух местах одновременно. Вики избавила его от необходимости делать выбор. «Иди», — велела она. «Я позабочусь о Барри». Колин послушался, а Вики, осторожно опустившись на одно колено, посветила на ногу Барри. Мускулы второй его ноги дрожали, упираясь в ее плечо. Понадежнее прижав фонарик подбородком к груди, Вики рассмотрела конструкцию стальных челюстей. «Вы можете сказать, зубья проткнули ботинок?» Барри сглотнул. «Не знаю». Ладно. Я не думаю, что проткнули. Но мне придется разжать капкан, чтобы убедиться. Едва ее пальцы коснулись металла, как Силучи отбросил ее руку в сторону. «Отравлено», — сказал он, прежде чем Вики успела возразить, и вставил ржавый железный прут в петлю. «Держи его ногу ровно». Подошва и армированный носок пострадали, но выдержали. Барри повис на руке Вики. Облегчение, наконец-то, позволило ему отреагировать. «Я мог умереть», — подумал он и с трудом сглотнул. Пот, из-за которого рубашка прилипла к спине, имел мало отношения к жаре. «Я мог умереть». Нога болела, но это казалось неважным. «Я мог умереть». Он глубоко вздохнул. Но не умер. «С вами все в порядке?» — спросила Вики, направив узкий луч фонарика, в котором хоть что-то видела, на его лицо. Барри кивнул, встал и сделал шаг. Затем еще один потверже, обратно к ней. «Да, я в порядке». Вики улыбнулась и обвела лучом сарай. На полу лежал труп. Карл Бин с ошеломленным видом сидел на какой-то бочке. Все остальные — Колин, Туча, Генри, Стюарт — были рядом со Штормом. «Неужели Шторм...» «Он жив», — сказал Силучи. «Очевидно, Уильямс поймал его в один из своих капканов. Они прикопаны тут повсюду. Так что ступай только туда, куда я скажу». «Уильямс?» «Мертв». Силучи мотнул головой в сторону Карла Бина и сказал Барри. «Идите туда. Следите за ним». Барри кивнул, благодарный, что ему дали указания, и захромал через сарай. Всю долгую дорогу сюда, сидя на заднем сиденье полицейской машины, Вики думала только о том, чтобы успеть вовремя и что-то изменить. Теперь она была здесь. Все было кончено. И свет фонарика выхватывал из темноты только кусочки застывших сцен. «Майк, что случилось?» Секунду он взвешивал альтернативы, затем быстро изложил факты, стараясь не окрашивать их эмоциями, тем более что сам сомневался в том, что чувствует. Рассказывая о поступках Генри, Силучи внимательно наблюдал за лицом Вики, но не увидел ничего, что мог бы использовать. «Питер? Я имею в виду Шторм?» — спросила она, когда он закончил. «Я не знаю».